9. Конец прекрасной эпохи. 1969-1975. Пора снимать янтарь, пора менять словарь, пора гасить фонарь над дверной. Марина Цветаева. Леонид Губанов. Я не мечтаю о былом, мои воспоминания лом, но я себя на том ловлю, что до сих пор тебя люблю. Все поросло таким быльем, что не проехать, не пройти, но за кровавое белье в любой гостинице плати. Я никогда вам не был муж, и никогда вам не был брат. Я покупатель мертвых душ, свою живую дал в заклад. За ваш один зеленый взгляд, за ваш бессмертно наглый смех, но понял вдруг, что это зря, что это пыль, что это снег, что это дым за словом «дам», что это ты, но где-то там, и я клянусь надежде в том, что этот тон похож на стон, но нет тебя и нет тебя. Как нацарапала Марина. Меня графины теребят, за мной ухаживают вина и водка. Старая жена приходит в гости каждой ночью узнать чужие имена, необходимо ей заочно. Евгений Евтушенко. Отношения Губанова с шестидесятниками, в частности с Евтушенко, укладываются в известную идиому «кошки-мышки». Или, если хотите, в ролевую модель волка и зайца из мультфильма «Ну, погоди». Образы мультипликационных персонажей иногда очень верно совпадают с образами советской массовой культуры, где Губанов – хулиган с бандитской челочкой и стеляжьим галстуком, напевающий песенки Высоцкого. Он часто носит с собой гитару, но играть на ней не умеет. А Евтушенко – всемирно известный представитель советского бомонда, не вылезающий из телевизора мажор, которому все сходит с рук, а своего невезучего оппонента он как будто не замечает. Попытку волка догнать и съесть зайца можно трактовать как желание неподцензурного поэта обогнать своего подцензурного коллегу и стать первым в стране советов. Но каждый раз он терпит крах, и его частенько забирают либо милиционеры, либо санитары. В одной из серий волк пытается по-смагистски выкурить зайца из телефона-автомата, но закуривает так много сигарет, что это его отравляет, в кавычках и без, и он ощущает чувство полета. После же сам оказывается запертым, снимает трубку и звонит зайцу. «Алло, Евтух?» «Евтух, Евтух». «Ну, Евтух, погоди». В другой серии волк теряет свой мотоцикл. Тот кружится по автостраде. Герой никак не может его поймать. Это напоминает неконтролируемый поток сознания Губанова. Появляются и другие диковинные пересечения. Кот-фокусник, достающий зайца из шляпы, никто иной, как Вознесенский, подтрунивающий над Евтушенко, над его братом-близнецом и закадычным другом-врагом. А кот и заяц, как вы помните, по восточному календарю одно животное. Оба поэта, кстати, одного года рождения, 1933-го, правда, Евтушенко только по паспорту. Характерен эпизод с псами, поющими песенку «У папа была собака». Они представляют собой вариацию на ливерпульскую четверку «The Beatles», только без четвертого участника. Символизируют они западную культуру. Попеременно им подыгрывает, то есть выходит на контакт, то заяц Евтушенко, и тогда выходит отличная музыка, то волк Губанов, и тогда получается какофония, все как в жизни. Песенка же характеризует положение Губанова, оказавшегося, как это у Саши Соколова было, между собакой и волком. Когда волк появляется на спортивном стадионе, участвует в беге с препятствиями, правда, в компании детей. Эта ситуация может напомнить официальные публикации Губанова в «Часе поэзии» и «В юности», несоразмерные его дару. И заканчивается вся эта история лавиной, под которую попал волк, хотевший произвести свои коронные слова. «Евтух, ты меня слышишь?» Слышу, слышу. Ну, Евтух, погоди. А если серьезно, точнее, еще серьезней, смотреть на эти отношения, то можно рассмотреть несколько любопытных аллюзий и реминисценций. Оппонируя шестидесятникам, Губанов написал стихотворение «А за останком старовера» 12 ноября 1964, в котором появляются такие строчки. «И мне плевать на ваше зря, там, где венец, там и свинец, но мы увидим опосля, кто был поэт и кто подлец». Здесь та же дихотомия, где с одной стороны находится все хорошее, честное и неподцензурное, а с другой стороны плохое, подлое, подцензурное. Эти строчки перекликаются со старым стихотворением Евтушенко «О нашей молодости споры» 1957, где поэт-эстрадник очень уж благостно расписывает московскую фронду, сидящую на кухне в окружении сидра, баклажанной икры и прочих деликатесов, и спорящую о судьбах страны. Именно в этом образе жизни Губанов видит откровенную подлость. Есть у Губанова менее абстрактное обращение к своему коллеге. Например, стихотворение «Миры» с эпиграфом из евтушенковского стихотворения «Людей, неинтересных в мире нет» 1960. Правда, в нем совмещены разнострофные строчки. «У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры». Стихотворение подражательное, ученическое, еще не совсем губановское. Сегодня оно публикуется без эпиграфа, но это скорее говорит о составителях, нежели об авторе. Поэтика тогда все еще нащупывалась, рядом шли откровенные удачи и неожиданные промахи. А вот общий пафос, всегдашний, нашего героя. Но и такие тексты надо знать, чтобы представлять себе всю корневую систему гения. Армения. Отношения с Аленой Басиловой сходят на нет. Леонид еще пытается заходить к ней в дом, писать стихи, передавать их и записочки через знакомых, но если женщина что-то решила, ничего уже не поменять. Татьяна Лоскутова писала об этом времени. «Когда они расстались, я с ним встречалась у окна на лестнице, этажом ниже Алениной квартиры, выслушивала все то же, но в прозе и в слезах, и уносила ей обрывки газеты, троллейбусные билетики с тут же написанным стихом или мольбой о встрече. Каждый раз, передавая это, с трудом удерживалась от слез, жалости и нежности к нему». Характеры обоих поэтов дают о себе знать. Добавляет масло в огонь общая ситуация в литературе и стране. Девушка требует развода. Губанов не спешит. Он просто уезжает в Армению и думает, что еще не все потеряно. Может, нужно время, чтобы дела улеглись, а там... Весной 1969 года Губанов оказывается в Ереване. Приехал вместе с поэтессой Людмилой Мигдаловой. Приютила его сначала Сэда Вермишева, с которой они шапочно познакомились в Москве. Сурен Залян, сын С.К. Вермишевой, рассказывал. «У него были какие-то сложности в Москве, которые, по его словам, должна была уладить его мать. Он говорил, что она ГБшница и все может сделать по своим каналам. Задержался намного дольше, чем планировал. Чтобы не быть арестованным за тунеядство, ему необходимо было где-нибудь устроиться на работу. Его удалось пристроить в геологическую экспедицию в качестве рабочего. Это организовала моя мать, Седа Вермишева, через нашего друга Артема Галстяна, который был заместителем директора Института геологии Академии наук Армянской ССР. Геологи тогда обладали большими возможностями. Смутно припоминаю, что хотя его участие было задумано как фиктивное, но самого Губанова это заинтересовало как возможность поездить по Армении в составе экспедиции. Такая возможность посмотреть иную культуру и насладиться кавказской природой – грех упускать. Седа Вермишева дополняет эту картину. «Предварительно мне удалось договориться с руководителем, работавшей в полевых условиях в горах геологической партии, о зачислении Лёни в экспедицию на какую-нибудь должность, вроде сторожа или повара и прочее. Получила согласие». Должности не пыльные, особенно сторож, которому в горах одно раздолье. Повар чуть сложнее – готовить на всю команду, возиться с костром и котелками, вести учет провизии, а главное – быть трижды в день занятым, трезвым и отлученным от поэзии. Но и при такой работе выкроить время можно. Он несколько раз выезжал с геологами, но вскоре это закончилось. Видимо, все-таки работа попалась не из легких. Но ничего, по документам он значился в экспедиции, а значит, не тунеядствовал. Можно было жить. Он съехал от Вермишевой, приютила одна из любительниц русской поэзии, поселив в своей однокомнатной квартире. Сама же жила у родителей. А стихи пишутся и пишутся в большом количестве. В них вся боль от неминуемого развода. Появляются суицидальные мотивы, но надо полагать, что только в экзальтированном состоянии. Для стихов. Так-то Губанов знает, сколько ему отмерено судьбой, и просто отдается мукам и в прямом, и в переносном смысле творчества. Появляются непривычные для него четверостишие, то ли законченные тексты, то ли наброски будущих нетленок. Парню всего 23 года. Прописью 23, и он уже должен разводиться. Конечно, начнешь переживать из-за этого, совсем свойственным возрасту максимализмом. Но и зная силу слова, проговаривать свою травму так, чтобы это стало похоже уже на заклинание, дабы вернуть любимую. Я не мечтаю о былом, мои воспоминания лом, но я себя на том ловлю, что до сих пор тебя люблю. Все поросло таким быльем, что не проехать, не пройти, но за кровавое белье в любой гостинице плати. Я никогда вам не был муж, и никогда вам не был брат. Я покупатель мертвых душ, свою живую дал в заклад. За ваш один зеленый взгляд, за ваш бессмертно наглый смех, но понял вдруг, что это зря, что это пыль, что это снег, что это дым за словом «дам», что это ты, но где-то там, и я клянусь надежде в том, что этот тон похож на стон, но нет тебя и нет тебя, как нацарапала Марина. Меня графины теребят, за мной ухаживают вина и водка. Старая жена приходит в гости каждой ночью узнать чужие имена, необходимо ей заочно. Естественно, кроме не совсем удачной работы в геологических экспедициях и писания стихов, у Губанова есть и культурная жизнь. Сурен Залян рассказывал: «Другая моя бабушка, Зоя Иеронимовна Ясинская, дочь писателя Иеронима Ясинского, работала доцентом кафедры литературы в Ереванском пединституте имени В.Я. Брюсова. Вокруг нее собрался литературный кружок молодых поэтов, пишущих на русском языке. Там Леонид Губанов читал свои стихи. Он рассказывал об обществе СМОК, самом молодом обществе гениев. Его манера читать стихи и сами стихи вызвали огромный интерес. Они полностью отличались от привычных. Его поведение было необычным, подчас скандальным, когда он был пьян. Один раз я стал свидетелем того, как он, почему-то поссорившись с Магдаловой, начал в присутствии всех ее ругать по-матерному, но при этом в рифму свободными размерами. Бабушке, конечно, это могло напомнить годы молодости, но впечатление было неприятное. Куда же без скандалов, без большого и малого петровского загиба, без импровизации? Он успевает еще и наставлять молодых армянских поэтов – Сурена Заляна и его друга Арама Аланакяна. Мечтает привить самое молодое общество гениев армянской земле. И оттого становится спокойней и даже благостней. Залян вспоминал: «Я тогда писал стихи, и меня представили Леониду Губанову. Под влиянием прочитанных стихов символистов я написал очень серьезное стихотворение «Антихрист», которое понравилось Губанову, наверное, как символ. Он потом цветными шариковыми ручками нарисовал для меня портрет Антихриста, говоря, что для того, чтобы соблазнять и совращать, Антихрист должен быть очень красив. Этот Антихрист похож на те портреты Пушкина, в которых педалируется его африканскость. После уроков мы несколько раз ходили по городу, особенно по паркам. Спускались в Разданское ущелье, говорили о поэзии. Во время этих прогулок Леонид был тихим, спокойным, задумчивым, совсем другим, чем на людях, шумным, требующим к себе внимания, временами агрессивным. Видимо, он вошел в роль нарушителя норм советского образа жизни и считал своей обязанностью каким-либо образом эпатировать, подчеркивая свою инакость. Должен был открыться филиал СМОГа в Ереване. Губанов рассказывал о трудностях этого дела в Москве и наставлял, чтобы местное отделение было абсолютно легальным. Надо договориться с какой-нибудь библиотекой и там организовать литературное объединение по всем советским протоколам с разбором подцензурных поэтов и постепенно, незаметно от начальства, с разбором неподцензурных. Губанов приготовил и список необходимой литературы. Есенин, Хлебников, Мандельштам и так далее. У нас есть уникальная возможность посмотреть, как поэт писал своим младшим армянским друзьям и писал так, будто читал лекции, будто входил в транс и вещал из инобытия. Вот одно из писем про Мандельштама, 3 января 1970. «Не своей чешуей шуршим, против шерсти мира поем, лиру строим, словно спешим, обрасти косматым руном». Да, против шерсти мира петь не так уж легко, не так уж приятно, да и не очень безопасно. Непонятность, страх, который, как часовая стрелка, обежал его лицо, предчувствие неизвестных могил и неизвестных солдат. Его стихи – это шедевры со скамьи подсудимых, причем скамья – это 20 век. Его стихи – это речь обвиняемого, речь защитника. Это костер, который бьется в сугробе быдла, это лебединая песня – когда горло уже наполовину вскрыто ржавой бритвой. И какая при этой крови музыкальность, ювелирное мастерство, размах Буонаротти и губы смола, на которые липнут неземные слова и неземные чувства. Мандельштам ушел в себя, вернее, его отпустили в себя. У него остался земной шар с правдой и неправдой, похожий и на мыльный пузырь, и на бильярдный шар, которые лихо бьют то кий сатаны, то кий бога. И еще неизвестно, кто его сделает своим, потому что это очень трудная и хитрая борьба, где больше крови, чем мела. Я уверен, что лет через 50 Осипу Мандельштаму в России будет стоять столько же памятников, сколько сейчас у Пушкина. И не ямы, а проспекты будут названы его именем. Так восстанавливают разрушенные церкви, так вывешивают мемориальные доски. На доме, в котором Моцарт получал пощечины. Я не Ницше, но я верю в переоценку ценностей, которая сейчас уже произошла в сердцах самых светлых и самых талантливых. Если бы я познакомился с ясновидцами, я уверен, что они подтвердили бы мои догадки. Смотришь на эти пассажи, экспрессивные, взрывные, и потому где-то неровные, а где-то очень точные и неожиданные, и понимаешь, что писано все не про Мандельштама, а про себя. И уход в себя, и 20 век, как скамья подсудимых, и неземные слова, что налипают на губы – все это про него, про Губанова. И дело ведь не в поэтике, а в схожести судеб. Вот дальше цитируем тоже письмо. Так точно про себя. «Мы своими флюидами и своим вторым «я», то есть подсознанием, эмоцией, в космос, в потустороннее, явно клонимся в 18 век. Мы – пророки страха, мы – основоположники тоски, мы – хиппи, мы надеваем фразы, которые отпугивают, шокируют. Наглые плащи наших символов и кокарды наших образов – это пароль в нового человека, в новый век. Наши увлечения – это уже манифесты, наши вкусы – это уже программы. Если нам приносят клюкву, то мы сначала попробуем ее, ибо век – обманщик». И клюква может быть искусственной. Чтобы не сломать зубы, не смотрите на паюсную икру. Это может быть почерневшей дробью. То, что мы стали по вечерам жечь свечи, тоже отступление в 18 век. Хорошо бы прокатиться на карете, ибо машина отталкивает запахом бензина и дисциплиной семафоров. Мы обмануты. Наши невесты подкуплены. Наши родители – осведомители нашего настроения. Надсмотрщики страстей. Нас просвечивают фонариками всех систем и прожекторами бездарных школ осматривают наши внутренности. Михайловская. Еще в 1968 году Губанов лелеял планы съездить в гости к Пушкину. списывался не с кем-нибудь, а с самим Семеном Гейченко и его женой, то есть с директором музея-заповедника Михайловская. А это был уникальный человек. Под конец Великой Отечественной войны его назначили директором, и он приехал на псковские земли и жил сперва в землянке, собирал экспонаты с нуля и в итоге создал прекраснейшее, исполненное литературной аурой место. Приведем письмо Губанова. «Дорогие Семен Степанович и Любовь Джалаловна, вопреки прогнозам, я не завалился в кювет, а просто по дороге заболел. Поэтому и не смог предстать перед вашими глазами на перецелованной земле поэта нашего. Я должен был приехать за 2 недели до юбилея, то есть лишиться удовольствия видеть ходынско-пушкинские толпы, которых боюсь и избегаю. Любовь Джалаловна, большое спасибо вам за афортики, они очень милы, а главное покойны. Пишу я вам это письмо, сидя на даче, я здесь утихомирился, и как старичок Бонапарт, только и делаю, что читаю Библию и курю трубку. Я очень рад, что СС понравилось мое стихотворение. Мне очень часто снится дорога из Пушкинских гор к вам. Меня сейчас удивительно тянет к истории России и к живописи. Придется залезть в Ленинку и копать, копать, пока голова не станет чугунной, как у него в памятнике. Что делать? Чтобы написать 10 строчек, нужно проглотить мешок книг. Только тогда строки не будут давать тебе пощечины, а превратятся в любимых женщин, которые приходят успокаивать и ласкать. Ибо общение с каждой похоже на роман с кровью и радугой. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, лучше посох и с ума. Вот что есть совершенство. Еще я мечтаю послать вам оказией большую пачку стихов, последних, и если бы у вас было желание, вы бы мне написали, что от Бога, а что от дьявола. Да, погромили, да, посмеялись. Открыто посылать не хочу, боюсь, что затеряются. Ну и как вы? На этом закругляюсь, боюсь надоесть. Ради Бога, напишите мне на это письмо. Буду ждать. Привет дочери и коту, а также всему светлому в светлом доме вашем. Ваш Леня Губанов. Сентябрь, 68 год. Чепелёво. В 1968 году из-за обилия репрессивных событий поездка не удалась. Зато на следующий год, летом, поэт добрался до этой земли обетованной. В конце мая он написал Евгению Евтушенко. «Дорогой Женя, давным-давно забыл, где живу и как живу. Знаю только одну бабу, да и та поэзия. Раскладывался я по Армении, как карты по диванам. Вышла шестерка, то есть дорожка в Москву. Приехал. Звонил к вам, но, увы, вы успели отвалить на юг. Обидно, но не досадно. Когда вы приедете обратно, не знаю, ни ухом, ни рылом, но надеюсь на скорое свидание. Я, слава богу, пока не пью. От изобилия водки и вин в этом городе перечитал свою поэму «Борис Годунов». Вроде бы хорошо. Перезвонил название. Называю тепереча «Самозванец». Вы пишете поэму о Ленине, я начал поэму о Фаусте. Давайте чокнемся лбами. Нас мало, нас может быть 4. Я, Ленин, вы и Фауст. Целую вашу ручку. Ну и почерк у вас. По законам графологии, такой же был, к сожалению, у Мефистофеля. Бедные, бедные Евтушенковеды. Надо же их пожалеть немножко. Я звонил Межерову. Он сказал, что вы, наверное, в Коктебеле. К сожалению, не смогу рыпаться в погоню, потому что я пока пешеход. Да и дохлый номер, если вы оттуда уже съехали. Думаю, жду, пишу. Может быть, махну в Михайловское, к Гейченкам. Буду жрать варенье и писать Евгению. Ну вот пока и все. Целую вас, ваш Леня Губанов, Москва, Кунцево». Летом на какое-то время он все-таки съездил в Михайловское. И там, нагулявшись всласть, пишет замечательные стихи, посвященные Алене Басиловой. «Живу на озере Кучане, и без тебя, мой друг, скучаю, как без рисунка полотно, порой мечтательно, печально, порой тревожно, но случайно, да в общем это все равно. Куда ушла же ты, малютка? Небось, к Скуратову малюте? Или к мимолетным берегам? Все, что осталось, я отдам. Вот так же в сытости и лени, почуяв увидание час, цветы бросались на колени, как в первый и последний раз». Не обходится без пеших прогулок вокруг заповедника. Губанов любил пройтись ли, проехаться ли на велосипеде по русским деревням. Путешествие могло растянуться на несколько дней. А переночевать можно в голом поле или получится у какой-нибудь бабушки в благодарность за кров, наколов ей дров. И в сентябре рапортовал Сурену Заляну о поездке. «У меня пока все в порядке. Гёте раком выходит, но медленно, черт побрал, очень медленно. Фауст я начал писать в Ереване, продолжал в Михайловском, ссылочки Пушкина. Я был там месяц, написал кучу вещей. У нас в Москве холодно и пасмурно, пахнет деревенской дракой и милостыней месяца. Везде паутина, паутина, как жаловались дадаисты». На полученном в Ереване конверте значится «Москва, чистые пруды, С. Есенин». «Фауст» — это так и не написанная поэма. Сохранилось вступление к ней. «Ни сатане, ни Богу, ни друзьям, ни женщине, с которой век расторгнут, ни небесам, которым лгать нельзя, ни золотым колоколам Ростова, ни часу славы в гордой вышине, ни идолам таинственного гнета, нет, нет, и в непорочной тишине свою печаль я посвящаю Гёте». При этом Фауст просочился и в другие стихи. Для Губанова вообще характерно выжимать из окружающего мира, из собственной жизни, из сиюминутных раздумий какое-то лирическое вещество. Оно становится началом для больших поэтических полотен. Приведем, собственно, пример, в котором умещается и переписка с ереванскими мальчишками, и Михайловская, где поэт пробыл 2 месяца, и осенняя Москва 1969 года, и работа над поэмой. «Души безумные рваные коленки, что Фауст приземлится ли слезам, чтоб запечатать теплые конверты, где дышит молоком моя Рязань? Какой бы смертью нас не занесло в такие отдаленные селения, мы души собираем, что шальнее, и обучаем нашим ремеслом. Какой испуг страною нынче правит? Кто князь, кто оскандалил в облаках закушенные губы наших правил и пьяную надменность в кабаках? Кто там решил, что я от сладкой жизни на ветреной петле уже женат? Что стал я непригожим или лишним на той земле, где видел стыд и блат? А на Руси такая благодать. Царь Пушка, на царь колокол глазеет, метель мою любимую лелеет. К антихристу в трамвае едет, блядь, и сердце бьется глупеньким трофеем, уставшим вопрошать и бастовать. А на Руси такая благодать». Благодать начинается от того, что Губанов встречает новую любовь — Валерию Любимцеву. Валерия Любимцева. Она рассказывала: «Мы познакомились 30 ноября 1969 года. И Смога давно не было, и с Басиловой он развелся, хотя с ней вот только-только разошлись. Много событий было, они смешались, каким-то друзьям ездили, где-то какая-то суматоха была. Их знакомство началось с обмена пощечинами. Как ни странно, Губанов и в таком деликатном деле оказался более чем оригинальным. Пришел в гости к Любимцевой в компании Татьяны Габрильянц. Выпил, пошумел. Когда же хозяйка квартиры указала ему на дверь, гений обиделся и дал пощечину. Тут же получил в ответ. Раздраженный ушел, но вскоре вернулся и пристроился где-то в уголке, уже притихший. Видимо, ему нравились женщины с характером. И каждая, если и не стремилась, то все равно потихоньку его подтачивала под себя. Губанов преобразился. Он разгуливал в длинном пальто, оно тогда в моде было, рубашечки выбирал, любил вещичками украситься, а иногда был как хипарь. До этого, как многие вспоминают, одевался простенько, по-советски. Юрий Мамлеев еще вспоминал любопытную деталь в художественной прозе, но тем не менее. Если Губанов был в шапке в любое время года, значит трезв. Но как только снимал ее, жди беды. Или веселья, или откровений, потому что поэт начинал выпивать. Было с ним непросто, Любимцева писала. Он пришел с каким-то ножичком типа ланцета и с историей о том, как этим ножичком отбивался от собаки, отнявшей у него трешку, предназначенную для визита ко мне. Я еще не была знакома с Лениной безудержной фантазией. Больше подобных историй не понадобилось. Очень скоро стало ясно, что трешкам взяться неоткуда. На службу он тогда не ходил, стихи писал бесплатно, а родители по понятным причинам деньгами его не баловали. Нам Любимцева рассказывала еще об одной похожей прекрасной выдумке. У него фантазия ключом била. Он без конца фантазировал. Все устраивал мини-спектакли. Сочинял на ходу. Не помню, рассказывал уже или нет. Однажды, говорит, горело отделение милиции. Все милиционеры оказались без дома, ушли в лес. Одичали, обросли там. Этим феноменом заинтересовались в Америке. Прислали, значит, ученых сюда. Они отловили одного милиционера, повезли в Америку, поставили его сторожить статую свободы, и он там стоял, пока у статуи не выпал меч и не убил его. Вот такие истории. Он фонтанировал такими вещами. Его даже обвинить нельзя было в том, что он врет. Это была чистая фантазия. Хотя и соврать он был не дурак. Но пока встречался с Любимцевой, не забывал навещать Басилову. Она уже к тому времени жила с португальцем Антонио Драго. Губанов пытался его побивать, но это было, мягко говоря, трудно. И сам португалец не лыком шит, и Басилова с бывшей тещей рядом. Лимонов запомнил это время так. «Позднее у них в квартире Алла Рустайкис показалась мне испуганной еврейской женщиной. Впрочем, это было связано с Губановым. Он приходил туда и третировал их, просовывая руку с ножом поверх цепочки. Я бы ему так эту руку отделал, но драматургиня с ним церемонилась». Кричал у окон, швырял камнями и всячески выпендривался. Это ведь и в стихах его отражено, правда, в ранних. «Я приеду к ней как-то пьяненьким. Завалюсь во двор, стану окна бить. А в моем пальто кулек пряников, а потом еще что жевать и пить. Выходи, скажу, девка подлая. Говорить хочу все, что на сердце, а она в ответ. Ты не подлинный, а ты вали к другой, а то хватится». 20 января 1970 года пишет Заляну. «Я ушел. В себя. Глухо. Причем в Москве я месяца два пил. Теперь бросил и думал, что надолго. Дал за рог. Не пить цельный год. У Божьей Матери Владимирской свечку поставил». Пробежал холодок и с прежними товарищами. Если возникает какое-то застолье, они стараются приглашать либо Басилову, либо Губанова. Вот один из примеров. День рождения Киры Сабгир 8 июня 1970 года. И запись из дневника Холина. Были Щапов с женой Леной, которая пишет и неплохие стихи, Брусиловский с Галей, Петров с женой, Циферов, Анурова, Алена Басилова, поэтесса, с мужем, португальцем, Дима Савицкий, поэт, Эдик Лимонов, поэт. Ели свекольник, на второе индейка. Овощи разные, помидоры, огурцы, травы, черемша, мята, кинза. Пили водку, две бутылки, и красное вино. Все было весьма и весьма прилично. 31 августа 1970-го Губанов высылает Владимиру Бережкову очередную открытку. «Дорогой Владимир, имею честь пригласить вас с супругой на свою свадьбу, которая состоится в субботу, в день рождения Сергея Есенина, 3 октября 1970 года. Правда, спустя несколько дней приходит другая весточка. Свадьба, конечно, не состоялась, и слава богу. Да и вообще, с женитьбой я просто дурака валял. Я в эти оглобли не коренник. Лучше так, сбоку, пристижным. И простору больше, и хомут не трет, и кнут реже достается. С. Есенин. Вот как обо мне писали великие русские поэты. А я просто скажу, тот, кто держал розу, не станет рвать ромашку». Губанов, конечно, умел обижать почем зря. И вот все это находит отражение в стихах. «Я встретил вас. К чему скитаться? Теперь мне ни за что не спится. Но жаль, что вам не 18, и жаль, что мне еще не 30. И это истинно простая. Вгоняет душу мою в жар, пока б вы тихо подрастали, я бы с Дантесом водку жрал. Я знаю, может, все случится, и буду я с другой в раю, но в ставни сердца вопль стучится. Я вас любил, люблю, люблю. И если я помру, то знайте, что на Есенинских лугах стоит мой памятник на карте и прячет козыри в рукав. В отрыве от богемы. Друзья и товарищи подустали от губановских скандалов. Его стали реже звать на посиделки. Он, естественно, объявлялся без спроса и в неожиданных местах. Один такой эпизод, когда Губанов с художником Рыжовым пришел на похороны художника Юла Состера, описывал Лимонов. Спускаясь вместе с народом на медленно и опасно плывущем над головами гробом, поэту пришлось миновать стоящую в дверях на лестничную площадку второго этажа группу наглых юношей. В глубине группы он заметил в шапке с опущенными ушами Губанова, а рядом узнался по красной морде и веселому оскалу зубов пьяный бородач Рыжов. Губанов громко рассмеялся на шутку кореша. Эд, отвернув от них лицо, подумал, что богема, конечно, не имеет уважения ни к чему. И к смерти тоже. Однако нужно иметь совесть. И что они здесь делают? Они что, друзья Саостера? Нет, никогда он не видел этих лиц подле него. Пришли в надежде на выпивку, на светское развлечение. Шакалы. От двери со стороны шакалов на него пахнуло кисло алкоголем. В конце концов Губанов перестал посещать большие компании. Ушел в себя. Подрабатывал то почтальоном, то пожарным в театре, то еще бог знает где. И, кажется, видел в нескончаемом труде своем в советских учреждениях духовную смерть. Хорошо, если не смерть, то разложение. Об этом появляется стихотворение «Первая клятва». Редкие места, куда он попадал, были не готовы воспринимать гения. Был такой скульптор Погосян. Он позвал в мастерскую Любимцеву. Вместе с ней за компанию пошел и Губанов. Как пришли, оказалось, скульптуру позирует Эраст Гарин. Поэта попросили почитать стихи. Он никогда не ломался, охотно прочитал. Но Гарин ничего не понял. Слишком сложно оказалось. Человек старой закалки, он не был готов к такой метафорике и суггестии. Гарин только и сказал: «Весьма художественно». Губанов старался себя вести прилично и адекватно. Поначалу, если и получалось что-то, то это были небольшие хитрости и проделки. Об одной из них Любимцева писала. «Как-то мы оказались на дне рождения мужа моей сестры. Народ собрался солидный, взрослый, именинник, зав. Отделом гуманитарных наук журнала «Знание и сила». Среди гостей профессор психологии из МГУ, главный детский офтальмолог и другие серьезные люди». Коньяк был в рюмках, но выпивать за разговорами не спешили. Леня ерзал в нетерпении, наконец повернулся к соседу, им был профессор-психолог. «Хотите, я погадаю вам по руке?» И увел соседа на кухню. Я поняла, в чем дело. В углу кухни, на полу, скромно стояла открытая бутылка водки, которую в непьющем доме моей сестры использовали вместо спирта при уколах. Вернулись они в самом лучшем расположении духа. Профессор в восторге от Лёни, Лёня веселый и не слишком трезвый. Я поспешила увести его от греха подальше. Погадать по руке – хороший ход. Цыганка с московского вокзала аукается до сих пор. А описанный выше эпизод нашел свое отражение в романе «Московский гамбит» Юрия Мамлеева. Последний раз Лёня появился в приличной академической компании, куда был приглашен, и действительно был трезв. Пили только чай из опаски, что Леня почему-то часто отлучался в уборную, и хотя ничего не пил, кроме чаю, с каждой отлучкой все пьянел и пьянел. Все впали в транс от этого, а Леня, наконец, вышел из уборной, припас в кармане бутылочку и прикладывался к ней в тишине клозета. Для вдохновения, чтобы читать стихи. Но как бы ни старался Губанов сдерживать себя, характер давал о себе знать. Любимцева нам рассказывала. Он много рисовал, но у нас же с ним была война с первого дня. Бесконечная война. Он все стены мне завешивал рисунками. А когда уходил после ссоры, все срывал и рвал. Мне как-то его скандалы надоели. Я обычно утром уходила на работу, он оставался дома. Оставил ему записку, мол, мне все надоело, не хочу тебя видеть, верни мне только моего Бодлера. У него была моя книжка. Потому что, написала такую дурацкую фразу, книги – единственное, что мне дорого. Я пришла с работы, Лёни нет. Смотрю, обгорелые листы бумаги лежат в пепельнице. Это он порвал мою записку. Осталась одна читаемая строчка. «Книги – единственное, что мне дорого». И забрал у меня книги, с которыми я не расставалась. Сборник Цветаевой, причем у него самого такой же был, и сборник Северянина, 1914 года издания. Это два поэта, без которых я не могла тогда жить. Так он ушел. Вообще, как нам представляется, поэт с небывалой легкостью что-то дарил и через некоторое же время забирал обратно, потому что ему нужнее, или потому что дарил чужое, и теперь это надо вернуть. О похожем эпизоде поведала Лидия Любчикова. Леня Губанов приходит, приносит немецких романтиков том, или даже два, немецких романтиков, и Тика, и Клейста, и Эйхендорфа, и... замечательный совершенно вот этот двухтомник, по-моему. «На», — говорит, — «купи. Мне нужны очень деньги». Я купила. Через некоторое время стала читать, просто зачиталась. Поняла, что это мои самые любимые писатели. То есть книжка великолепная совершенно. Через некоторое время Леня Губанов приходит и говорит, «Отдай мне назад романтиков». Я говорю, «Лень, ты мне их продал». «Нет, а ты мне их отдай. Он гений, ему нужны были деньги. Он их продал, а теперь отдай ему их назад». Я говорю, «Не отдам». Тогда Леня стал приставать к Тихонову. «Тихонов, найди этих самых романтиков и отдай мне». А у Тихонова совершенно бесстыжая такая натура была. Он продаст все, что угодно. И я тогда этих романтиков для того, чтобы они остались целые, отдала Наташке Архиповой. Между тем Губанов попал в больницу с воспалением легких. Любимцева носила ему передачки. Леня терялся в догадках. Потом он рассказывал, что дал одного из двух жареных цыплят соседу проверить, не собрался ли отравить его загадочный аноним. В это время его начинает навещать Светлана Киселева, протекция родителей. Они надеялись, что эта тихая, спокойная советская девочка сможет спасти их сына. Об этом узналось случайно, на спиритическом сеансе. Любимцева писала. «Наверное, ни фамилии, ни самого сеанса я бы не запомнила, если бы вызванный на допрос дух не назвал ее в немыслимом для русского языка варианте через два «и» – Киселева. Это означало, что потусторонней силе активно помогал Леня Губанов. Еще это означало, что появился новый предмет его интереса, что и подтвердилось. Это же так неожиданно – спиритический сеанс. Мы решили позвонить Любимцевой и расспросить подробнее, но ответ опять-таки удивил. Спиритический сеанс один раз был, и я думаю, что Леня там случайно оказался. Он этим не увлекался, нет. Я сомневаюсь, что он вообще верующий был. Хотя вон Алабин так считает, Андрей Журбин тоже. Нет, он совершенно такое впечатление не производил. И вот на сеанс знакомые позвали. Я совершенно не помню, кто это был. Это люди, которых я не знала. Но это была солидная публика. Расстались с Любимцевой странно. После похода в гости к художнику Игорю Блеоху она оставила его спящим в метро. Леня был на удивление благодушен. Несмотря на обилие спиртного, никому не задирался, разве что отсаживал меня от гостей мужского пола. Возвращались с последним поездом метро в пустом вагоне. Леня спал головой у меня на коленях. И тут, на перегоне между «Динамо» и «Белорусской», мне эта позиция показалась крайне неприличной. Я осторожно переложила его голову на сиденье и вышла, не доехав остановки до Маяковки. Леню разбудили на конечной. Переворачивая столы. Губанов был как праздник, переходящий в коммунальный скандал. С Любимцевой он всего два раза сходил в ресторан, больше она не решалась, оба раза с большим скандалом. Один раз с Михаилом Ардовым, сегодня это священник, а тогда был молодой человек в модненькой кофточке, импозантный. Поэт пошел в магазин зачем-то, возвращается, говорит, «Пошли сейчас в ресторан». «Какой ресторан? У нас денег нет». «Сейчас пойдем. С Ардовым». И, конечно, пошли. Но все закончилось большим скандалом с битьем посуды, так что их оттуда выставляли с милицией. В другой раз разразился вдохновенным монологом, обещая устроить еврейский погром Любимцевой и Басиловой. Говорил, что соседи, даже если услышат драку, стоны и ругань не будут заступаться, ибо полностью поддержат его бытовой антисемитизм. Это было и в шутку, и всерьез. Ругается опять с Лимоновым. Тот в 1973 году как-то ездил на дачу к Евтушенко, шел мимо Переделкинского кладбища. «Я был у него на даче в Переделкино, ездил искать защиты от нависшего тогда надо мной КГБ. Оттого Евтушенки мало что помню, разве что дорогу в Переделкино на метро и электричке, и что тогда я прошел через кладбище, где на могиле Бориса Пастернака сидели пьяные смагисты. Что-то они мне язвительное бросили, а я им. Я отказался сидеть на могиле Пастернака. Они меня осуждали за это. Кажется, я послал их нах». Хулиганил еще хуже, чем прежде. Любимцева рассказывала, как он ни за что ни про что отправил Владимира Достоевского в институт Склифосовского. «Помню, на дне рождения у Лени был очень близкий приятель, Саша Парфенов. О нем как-то позабыли, но он умер лет 10 назад. На дне рождения его было много гостей, большой стол, и кончилось тем, что Леня перевернул стол со всеми напитками, с едой. Еще у него была манера, вот сидит человек, это у меня было, я видела, Володя Достоевский, напротив него, на табуретке. Леня вынимает из-под него табуретку и бьет его по голове. Вот такой вот был Леня. У этого Достоевского даже выражение лица не изменилось при этом. Его моя подруга повезла потом в Склифосовского. Я не скажу, что подобное было каждый раз, конечно, нет, но случалось». Он уже не разбирал, где можно куролесить, где нельзя. Москва – большая деревня, в каждом доме знакомые, а если и незнакомые, то через пару минут общения, через пару стихов и пару рюмок водки все встанет на свои места. Николай Климонтович писал о скандале в литературном объединении старого старшего товарища Иотковского. У этого мероприятия был свой ритуал, включавший, прежде чем начнется флирт и пьянка, прослушивание какого-нибудь графоманского бреда очередного открытого Эдмундом дарования. Леня и без того не выносил, когда внимание компании не было сосредоточено на его персоне. А тут еще, как на грех, читалось и вовсе нечто запредельное. И в какой-то момент Леня, до того терпевший и мрачно сосавший свой портвейн, вскочил в ботинках на диван, хлопнул об пол стакан и принялся читать собственные стихи в своей обычной манере, страшно воя, гнусавя и шаманя. И тут Эдик, который в свое время тоже немало носился с молодыми гениями, но теперь уж к ним поостыл, пожалев, видимо, диван и посуду, возмутился и довольно веско, на правах хозяина, распорядился, чтобы я забирал Леню, уже в дым пьяного ко всем чертям, и что он не намерен терпеть его выходки. Я был оскорблен за Леню и возмущен поведением Эдмунда, покусившегося ради сохранности паршивого продавленного дивана на святое, на гениальный Ленечкин распев и вдохновение. Я сгреб сопротивлявшегося Ленечку, порывавшегося дать в морду мещанину. Кстати, ростом он доходил Эдику хорошо, если до подбородка. Кое-как вывел на улицу, уговорил таксиста все-таки посадить нас, привез к себе. Хорошо, что был рядом Климонтович. В иной раз приходилось совсем разбираться самому и подбоченясь требовать от публики трешку на метро. И это при цене-то в 5 копеек за проезд. Марина Цветаева. Валерия Любимцева рассказывала, как Губанов подарил ей чужую машинопись, еще не изданной Цветаевой. Такой подарок надо возвращать. Поэт вообще легко относился к таким вещам. Важно, что в этот период пишется одно из лучших стихотворений «Была б жива Цветаева», которым открывается сборник «Иконостас» 1974. «Была б жива Цветаева, пошел бы в ноги кланяться, пускай она седая бы и в самом ветхом платьице, понес бы водку белую и пару вкусных шницелей, присел бы наглым беркутом, знакомиться ль, молиться ли. Пускай была бы грустная, и скатерть даже грязная, но только б слышать с уст ее про розовое разное, но только б видеть глаз ее фиалковые тени и чудо челки ласковой и чокнуться в колени. Была б жива Цветаева, пошел бы в ноги кланяться за то, что не святая ты, а лишь страстная пятница. И грустная, и грешная, и горькая, и сладкая. Сестрица моя нежная, сестрица моя славная, дай Бог в гробу не горбится, мои молитвы путая. Малиновая горлица серебряного утра. С Цветаевой проявляется один любопытный миф. Рассказывают, что Басилова поехала с Ариадной Эфрон в Елабугу. Они посетили дом, последнее пристанище Цветаевой. Там оставались какие-то вещи поэтессы, в том числе жилетка на волчьем меху. Выкупили у хозяев все это. Ариадна просит Басилову примерить жилетку. Жилетка ей очень идет. Сидит, как влитая. Ариадна, не задумываясь, дарит подруге эту реликвию. Лев Алабин давал эту историю немного по-другому. Алла Рустайкис после войны ехала на пароходике по Каме. Заехала в Елабугу. Нашла дом, в котором жила Цветаева, и купила у хозяйки дома, принадлежавшую Цветаевой, волчью шкуру. Потом сшила из нее жилетку. В этой жилетке, по преданиям наших дней, Губанов читал стихи. Любил писать и рисовать в ней. Когда ссорился с Басиловой и уходил из дома, забирал эту жилетку как самое дорогое, что было, и для него, и для возлюбленной. Верить в это или нет, непонятно. Была ли жилетка, вопрос. Может быть, была волчья шкура. Так или иначе, можно обратиться к прямым свидетельствам Цветаевой. Она писала: «С большой нежностью, потому что скоро уйду от всех, я все раздумываю, кому достанется волчий мех». Может, правда, он достался Басиловой и Губанову? Можно подойти к этой истории по-другому и рассмотреть ее как эхо сначала выдумки Генриха Сабгира. Тот любил рассказывать, что ездил в Елабугу, был в доме Цветаевой и нашел там гвоздь, на котором она повесилась. Выдрал его, привез в Москву. И теперь при случае показывает хмельной братии. А эта история, в свою очередь, восходит к Пастернаку, который приехал провожать Цветаеву в эвакуацию и привез крепкую веревку, чтобы перевязать чемодан. Он тогда как будто сказал: «Хорошая веревка, хоть вешайся». Поэты живут мифами и легендами, порой упоенно их создают. Разрушать их, развенчивать надо, но эта история настолько прекрасна, что пусть останется до конца непознанной. Кухня. При всех скандалах и несмотря на сложный характер, гений остается гением. В конце этой главы хотелось дать несколько эпизодов кулинарных изысков, на которые был способен Губанов. Когда он женится во второй раз, об этом речь впереди, он одомашненный начнет гулять с коляской, печь блины, высоко подбрасывая их на сковородке, вкусно готовить курицу и заваривать чай по собственному рецепту, выдрузив чайник на подаренную другом-скульптором гипсовую шляпу. Еще доводилось слышать следующее от одной из его подруг жизни. «Чай любил. Кофе не то чтобы не любил, а достать его было невозможно. Черный чай. У него даже была целая церемония. Он ставил чайник на плиту, сверху чайник с заваркой, и паром его обдавал, то есть заваривал ни в коем случае не кипятком, а паром. Добавлял немного в стакан с чаем грейпфрутовый сок или апельсиновый». Любимцевой запомнилось, как он готовил, казалось бы, обыкновенную яичницу. «Он меня приучил, я до сих пор это люблю, яичница с помидорами. Как-то ловко и быстро готовил, когда он трезвый, совершенный чистюля был». Кублановский с аппетитом рассказывал о приготовленном кролике. «Один раз был у Лёни в Кунцево. Я работал ночным сторожем на Тишинке, на строительстве дома. И однажды после смены, 8:30 утра, иду мимо Тишинского рынка, а навстречу Губанов с хозяйственной сумкой. Мы 100 лет не виделись. Он и говорит сходу: „А я сейчас кролика купил, поехали ко мне, я приготовлю его“. Приготовил совершенно гениально. Я до этого был у него дома где-то в районе аэропорта. И вот один раз был в Кунцево. Мы тогда сели на кухне, дома больше никого не было. Хорошенько выпили, вкусно поели. Я читал ему стихи, которых он никогда не знал. Ему очень понравилось мое стихотворение „Прощание игумена Филиппа с Соловецким монастырем“, 1566. Это была последняя душевная наша встреча». Владимир Батшев вспоминал о приеме в доме Басиловой, где поджаривали сулугуни. «Меня угостили горячим сыром сулугуни. Его клали на сковороду целиком, весь круг. Он оплавлялся, из белого становился желтым. Момент изменения цвета происходил прямо на глазах. И это завораживало. Круг переворачивали, брызги масла шипели. Я глазел на все это с восторгом. Увязался на кухню посмотреть на приготовление очередного куска. Очень вкусно. Мне показалось необыкновенным кушанием. Татьяна Кличко говорила, что повод перекусить и накормить гостя был не только виртуозным действием, но и хитрой попыткой найти себе компанию. «Как-то пришел вы за студию, зовет, давай заедешь ко мне, я новые стихи написал, почитаю». «Я отказываюсь. Рисунки новые покажу». «Нет, Леня, я не могу каждый раз в два ночи на такси возвращаться». «Ну, на полчасика зайти ты можешь? Я поджарил курицу в таком соусе, пальчики оближешь». «Просто жалко. Старался. Пропадет». «Ладно, поэт стихи написал. Но чтобы курицу жарил». «Приезжаем, заходим на кухню. А где твоя курица?» Он открывает морозилку и достает дубовую замороженную курицу. «Скоро будет». Опять перехитрил. Любопытно, что вся кухонная фантасмагория возникает из совершенно простецких ингредиентов. Так, наверное, и со стихами Губанова. Вроде слова как слова, но поэт умудряется расслышать или увидеть в них что-то эдакое, да так их расставить в нужном порядке, что получается самая настоящая поэзия. На века.